Глава 25. Дева. Замужество меняет людей. Глаза горят, и имя любимого на устах. Можно говорить о чем угодно, но тема все равно сводится к одному – нему. Джино. Жаль, что медовый месяц не стал таковым из-за работы. Бунгало, номера с лебедями из покрывал и лепестки роз, рассыпанные по кровати. Патти закатывает мечтательно глаза, прижимая к своей груди рубашку. «Романтика!» – откусываю клубнику, предварительно обмакнув ее в бельгийский шоколад. «Не то слово. Мы столько гуляли, загорали, ели и...» Она видит, как я прикладываю палец к губам. «Брачная ночь. День и утро. Постоянно. Как кролики, честное слово. Джина такой неугомонный в постели». «И к чему мне эти подробности?» Облизываю уголки губ, устраиваюсь на неудобном широком кресле, подгибая под себя ноги. «Делюсь эмоциями и, в отличие от тебя, рассказываю», продолжает гладить рубашку своего мужа. «У меня ничего не происходит, все по-старому. Работа, дом, кот, кочующий из моего дома в родительский. Могу рассказать, как Заку мама позволяет грызть драцены, а отец с удовольствием сообщает каждому, что это его личная охрана». Отпиваю игристое шампанское. «С этим породистым красавчиком? Еще скажи, что между вами ничего не произошло». Она видит, как я отрицательно качаю головой. «Смеешься надо мной?» Я окунаю последнюю клубнику в шоколад, погружаю ее до такой степени, что мои пальцы оказываются в вязкой сладости, затем засовываю ее в рот и задумчиво смотрю на подругу. Разобравшись с ягодой, залпом выпиваю остатки шампанского, облизываю пальцы. Несколько раз поцеловались и переночевали на маковом поле, веду плечом. «А где подробности?» Она следит за тем, как я наливаю себе еще шампанского и иду к широкому окну. «Не обижайся, но я считаю, что для новоиспеченной жены ты слишком заостряешь внимание на чужих проблемах. Есть же другие темы. Вот, например, цветы. Показываю на множество букетов, от которых глаза слезятся и случаются приступы удушья, в зависимости от твоего нахождения. Никогда не видела Джина таким щедрым». «Не то слово. Он каждый день старается сделать незабываемым, если бы не работа. Ты думаешь, почему у нас такой короткий медовый месяц?» Встряхивает рубашку и вешает на плечики несколько раз, ласково погладив ткань. «Не представляю. Ставлю пустой бокал на столик, беру журнал и листаю его. Пришлось уехать. Срочно вызвали. Я и раньше замечала, какой он занятой, но после свадьбы особенно». Патти вытаскивает очередную вещь моего сводного брата, но убирает ее в сторону. «Он обязательно нужен тебе на мероприятиях?» Я поднимаю на нее непонимающий взгляд, убираю журналы и направляюсь ближе к подруге. «Подробнее, пожалуйста». «Я переживаю, что являюсь прикрытием, что он все еще любит тебя и таким образом хотел успокоить всех вокруг. Сама знаешь, Джина сделал предложение внезапно. Мы не встречались, как это делают другие пары. Каждая наша встреча происходила в твоей квартире, и не буду лукавить. Я всегда думала, что вы спите». Нервно дергает на себя ткань и обрызгивает ее водой. «Иными словами, ты считаешь меня любовницей своего мужа?» Беру полупустую бутылку с шампанским за горлышко, с сожалением замечаю, что ее слишком быстро прикончили. «Все знали, что он любит тебя. Ты что, решила испортить мне и себе настроение? Или надеялась, что будь я таковой, то сделаю чистосердечное признание?» «Дева, я не хочу тебя обидеть, но вот тут засела», — тычет пальцем в висок. «Я боюсь, переживаю и не хочу стать заменой». «Лучше бы дальше пила шампанское, сосредоточилась на фруктовых нотках яблока и ананаса, чем слушать бредни, спятившей новобрачной. Я не хочу обсуждать это. Джина мой брат, а я его сестра. И все, что ты видела, всего лишь отлично спланированная игра, чтобы привлечь твое внимание. Без тебя он так себя не ведет. Это не мои слова, а Джина. Мы вроде договорились, что больше без вранья. Пару месяцев назад у нас состоялся разговор с братом. Он раскаялся и объяснил мне, что все это время вел себя так из-за Пати и Димаджо. решил помочь мне избавиться от обязательств и быть ближе ради подруги. Мой брат переживал, что из-за его поведения теперь мы не можем общаться, как прежде, и что я сужу его по той давней истории, когда он пытался за мной поухаживать. В какой-то момент он и сам поверил, что чуть ли не влюблен в меня. Но стоило нам попрощаться, до него сразу дошло, что никаких чувств у него нет и быть не может. Гора с плеч. Хотя сразу не поверила. Слишком все гладко. Да и как можно так убедительно вести себя, как тогда перед разговором со священником? Я все еще с опаской относилась к его появлению в моем доме. А находился он там практически каждый день. Как оказалось, не из-за меня вовсе. Джин очень нервничал, рассказывая, что хочет сделать предложение моей лучшей подруге. И я поняла, какой идиоткой была. Мы стали еще роднее, еще ближе. И, наконец, можем спокойно проводить время вместе. Очень много времени. Он попросил меня выбрать место, где делать предложение, помочь с кольцом, узнать, что Пати желает и о каком мечтает. Я стала той, кто сделал двух людей счастливыми, поэтому сейчас меня обижает недоверие ко мне и брату. Ты получила все, что хотела. Он исполняет каждое твое желание, покупает все, что пожелаешь. Джина много работает, постоянно решает вопросы и всегда готов ответить тебе. В любую минуту, когда бы ты ни позвонила, он ответит. Какие сомнения? Он ведь всего лишь хочет сделать тебя счастливой. Моя речь, кажется, дошла до адресата. Подруга расстроенно направляется ко мне и повисает на моей шее. Мы стоим так, обнявшись, и я чувствую себя ужасным человеком лишь потому, что не стала говорить, что Джина не находится рядом со мной на мероприятиях. Хватает того, эти двое могли сойтись раньше, но брат помогал мне. «Ну все, теперь я расплачусь, прости», — начинает Пати, и я отодвигаю ее от себя, вытирая глаза. «Да перестань». В двери стучат, и моя подруга радостно бежит к мужу и повисает у него на шее. Высокий Джин и под стать ему светловолосая Пати. Они действительно выглядят влюбленными. Брат прижимает к себе жену, и лишь на секунду его взгляд застывает на мне. Я шевелю пальцами, давая знак, что уже ухожу. «Любимая», — он целует Пати в шею и ставит сумку с вещами на пол. «Немного задержался. Забежал в прачечную». «Зачем?» «Я сейчас сижу дома и не знаю, чем себя занять, пока тебя нет», — подруга показывает на настиранные и выглаженные вещи. «Не хочу, чтобы ты мучилась, отстирывая такие загрязнения». Он быстро переводит взгляд с нее на меня. «Ну что вы на самом деле? Ел и пролил на пиджак масло. Стыдно стало. Меня вообще не интересуют ваши житейские проблемы». Собираю волосы и перекидываю их через плечо. «Так бы и сказал, я уж думала, кровь», — взволнованно бормочет его жена, и я закатываю глаза. Джина с детства не участвует в подобном. Его основное оружие — это язык. Отвечаю за него и слышу смешок подруги. «Выставила меня непонятно кем», — обиженно произносит брат. «Я с тобой росла и знаю, что ты брал шантажом и измором. Зато теперь нет лучшего шеф-редактора. Никто не может исказить текст лучше тебя». «Откуда тебе знать? Ты давно уже не работаешь со мной». Дергает меня за волосы, проходит мимо, вытаскивая из шкафа новую рубашку и брюки. «Такие, как ты, не меняются. Не забывай, спящему коту мышь в рот не забежит. Я лучше всего работаю тем инструментом, которым умею». Мы обе прыскаем от смеха, каждая подумав о своем. Джина прячется в комнате, переодеваясь. «Мне пора», — сообщаю подруге. «Подожди секундочку, я сшила тебе перчатки». Она передает их мне. Погладила, хотя атлас не очень нется. «У тебя нездоровая любовь к утюгу», — прикладываю их к коже. «Очень красиво. Брючный костюм отлично сочетается по цвету с маской. Красные губы — единственный акцент, который ты сделала на лице». Я туда еду не торговать своей внешностью, а дегустировать. Выставлю рейтинг и закрою уже сезон. Брат выходит довольный, как слон, надушившись своим любимым парфюмом. Целует жену. «Рада была повидаться», — дергаю на себя дверь. Джина прижимает ее. «Я довезу». «Джина, ты опять уезжаешь?» Становится рядом с ним его жена, и я спешу удалиться как можно быстрее. Они начинают шептаться о чем-то своем, переругиваясь. Сейчас опять увяжется за мной и будет сплетничать обо всех. Порой меня утомляют рассказы брата. Как только открываю двери своей машины, меня догоняет Джина. «Поехали на моей, потом заберу в любое время». Отбирает у меня перчатки и кидает в салон. «Скорее, мне потом еще писать статью. Пати сказала, что ты выпила, нельзя за руль». Он торопит, и я соглашаюсь с ним. Оставляю машину около его дома, забираю свою сумочку и сажусь к нему в салон. Едва пристегнувшись, мы уже едем на мероприятие, и я все никак не могу определиться, как освободить руки. «Положи сумку на заднее сиденье», – показывает себе за спину. «Только не на мои вещи». Естественно, отстегиваться я не стала, швырнув сумку, замечаю фотографии. Что-то до боли знакомое ярким пятном вырисовывается в памяти. Ресторан, шарики, люди. «Могу я посмотреть?» – уже тянусь за кадрами. «Не думаю, что ты останешься довольной, но у меня есть объяснение», – сбивчиво произносит он, когда я начинаю перебирать снимки. «Максимилиан попросил меня рассказать в статье о его вновь открывшемся ресторане и благом деле. Хочет привлечь инвесторов и клиентов». Я слушаю его вполуха. Каждая фотография возвращает меня на полгода назад. Макс в костюме с уложенными волосами. Парень, который обслуживал нас в тот день и нагло дерзил, теперь выглядит вполне дружелюбным, стоя рядом с моим бывшим женихом. Люди, их много. И все одеты очень просто для клиентов ресторана такого рейтинга. Сразу в памяти всплывает разговор Макса с мальчишкой-почтальоном и наш разговор с Пати о благотворительности. Тогда я имела наглость предположить, что все это для отмывания денег. Мне неуютно в собственном теле. Сначала Джина и его странная наигранная любовь ко мне, недоверие, ревность Пати, теперь это. У меня гудит в голове от пары бокалов шампанского. Зарываюсь пальцами в волосы и массирую кожу головы. Следующая фотография приводит меня в отчаяние. Макс и девушка с ребенком на руках. Помню, как она проходила к нему домой под видом нерешенных заданий. Джоанна. Джулия. Не помню точно, как ее зовут. «Ты обиделась?» – спрашивает меня брат, притормаживая на повороте. «Разве вы не должны ненавидеть друг друга после всего произошедшего?» «С чего бы?» «С того, что ты остался со мной и этим самым предал его». Специально подбираю слова, пытаюсь словить его на лжи. «Дева. Ему сразу сказал, что выберу тебя. Ты ведь мой самый родной человек. Моя сестра». «Так и получилось. К нему поехал из уважения, деньги хорошие платят. Отец перестал меня финансировать после всего этого, и я должен содержать семью. Джина, давай не будем об уважении. Самая интересная и неприкосновенная личность в твоей жизни – это ты сам». Я убираю назад фотографии, достаю обратно сумочку и свои черные атласные перчатки надеваю себе на руки. «Выберет меня? Разве он не называл Макса лжецом за эти слова?» «Могу я позже накормить тебя ужином?» Медленно поднимаю голову и замечаю его взгляд. Он облизывает губы. «Это не запланированное мероприятие. Боюсь, что не знаю, как оно будет проходить, и не скажу наверняка, когда закончится. Вызову такси, не переживай». «Странно. У тебя никогда не бывает ничего незапланированного. Давай я пойду с тобой. Кто платит, тот и музыку заказывает. И у тебя нет пригласительного». Показываю на входную дверь здания. «Там люди, их очень много. Что со мной может случиться?» Намеренно лгу, так как вообще не знаю, что внутри, но хочу быстрее отделаться от него. «Пати думает, что мы встречаемся, поэтому ты постоянно задерживаешься. Впредь не прикрывайся мной». Выхожу из машины, оставляя растерянного сводного братца. Он решил продолжить свою игру. «Действительно, никому нельзя доверять». Мне необходимо сосредоточиться на моей работе. Я так долго воспитывала в себе вкус, свой собственный стиль, строгое и критичное отношение ко всему. И теперь пара фотографий может выбить меня из колеи. Уничтожить весь настрой.